Глава 11. Алина. «Алина Григорьевна, вы меня слышите?» Мне удается расслышать голос прислуги только после того, как ее рука касается моего плеча. «Что?» Перевожу растерянный взгляд на невысокую худощавую женщину. Она пристально смотрит на меня, в голубых глазах горит неподдельное волнение. «Вы уже минут 20 сидите без движения, а на меня отреагировали лишь с третьего раза. С вами все в порядке?» Еще полтора месяца назад я бы поставила служанку на место, напомнив ей, что в ее обязанности не входит лезть ко мне с расспросами. Однако сейчас ее искренняя забота не вызывает и капли негодования. Наоборот, она ощутимо согревает. Хоть кому-то в этом доме есть до меня дело. «Да, со мной все в порядке, я просто задумалась. О чем ты меня спрашивала?» «Я хотела узнать, все ли нормально с едой. Вы к ней почти не притронулись». Бросаю взгляд на тарелку с моим любимым омлетом с овощами и лососем и ничего не чувствую. Аппетита ноль. Что-то в меня сегодня не лезет. Пожимаю плечами и делаю глоток воды. Может, передать повару, чтобы приготовил что-то другое? Нет, не надо, ничего не надо. Лучше пойду в свою комнату. Стою из-за стола и отправляюсь в спальню, где заваливаюсь обратно в постель и просто лежу, пялясь в потолок. Время от времени проверяю свой допотопный телефон. Но там, как всегда, нет ни одного сообщения или пропущенного вызова. И мир вот уже целую неделю не только не появляется дома, но и не звонит и не пишет. А кроме него мне звонить никто не может. Моему мужу было мало просто забрать меня из России. В первый же день, как мы прилетели в Турцию, он еще и обрубил мне связь с семьей и друзьями. Отнял у меня айфон, а вместо него всучил доисторический кирпич с кнопками. Я, как увидела это творение прошлого века, так обомлела. Думала, такие телефоны только в музеях можно встретить, но нет. Вот уже которую неделю этот динозавр с бесцветным экраном и полифоническими мелодиями лежит на прикроватной тумбочке. И позвонить с него я могу только Эмиру или в службу спасения. Все остальные звонки не проходят, а любая моя попытка найти нормальное средство связи мгновенно пресекается моим охранником. Нормально? Как по мне, это явный перебор. Но моему мужу начхать на мои претензии и попытки достучаться до его здравого смысла. Он наотрез отказывается возвращать мой iPhone, сколько бы я его ни просила. До того злосчастного приема, откуда я тайком выбиралась в одном пиджаке Эмира, я заставляла себя мириться с данным положением вещей. Но на этой неделе мне совсем паршиво на душе. От постоянного одиночества, от тоски по родному дому, от отвращения к себе, от отторжения всего происходящего и от разъедающей все нутро ревности. Тот факт, что Эмир уже несколько дней не ночует дома, вконец добивает меня. Не спать нормально не могу, не есть, не бесцельно бродить по колоритным улицам Стамбула. Ничего не хочется. Только выйти и лезть на стенку от бесконечных мыслей об Эмире. Днем он работает, это понятно, но ночью почему домой не возвращается? Все еще злится на меня? Хочет опять что-то доказать? Или он проводит ночи с Далей? Или с какой-то другой женщиной? Хотя, учитывая, что Эмир перестал появляться дома как раз после появления этой жгучей брюнетки, ответ напрашивается сам собой. И это убивает меня, будто препарируют заживо. Я изо всех сил стараюсь не думать о них двоих, пытаясь найти другое объяснение продолжительному отсутствию мужа, но горячие картинки обнаженных влажных тел Эмира и Далии против моей воли всплывают в голове, доводя меня до бешенства. Точнее, в первые дни доводили. И я выплескивала весь негатив с помощью крушения вещей в комнате и интенсивных тренировок в зале. А сейчас во мне уже не осталось сил. Отсутствие нормального питания и бессонница сказываются на состоянии здоровья, вынуждая меня почти весь день проводить в кровати. «Алина Григорьевна, позволите войти?» За дверью раздается участливый голос той же прислуги, с которой я разговаривала за завтраком. На самом деле только с ней я и могу общаться. Остальные работники глухонемые, управляющие словно избегают меня, а охрана, мягко говоря, немногословна. «Алина Григорьевна, вы там живы? Вы целый день не выходите, я уже начинаю беспокоиться». Ее донельзя тревожный голос подтверждает сказанное. «Жива. Выдавливаю себя только ради того, чтобы успокоить служанку, но она явно не расслышала моего тихого ответа». В следующий миг женщина входит без разрешения в мою спальню. Следует несколько торопливых шагов, и прохладные пальцы касаются моего лба. «Слава богу, теплая», — выдыхает она, а я впервые за эту неделю усмехаюсь. «Конечно, теплая. Неужели ты думала, что я тут помру от горя?» «Простите меня, пожалуйста. Я не хотела вот так вламываться и тревожить вас, но уж шибко испугалась. Вы не вышли в столовую ни на обед, ни на ужин». «Да? А который час?» полдесятого. Сердце пронзает очередная раскаленная стрела боли. Полдесятого. А Эмира опять нет. И звонить ему бессмысленно. Наверняка снова проигнорирует мои звонки, ответив коротким автоматическим сообщением: «Не могу говорить, сейчас занят». Ага, занят, как же. Какими такими важными рабочими делами можно заниматься поздно вечером или ночью? Вот именно, нет таких дел. Он просто-напросто меня обманывает. Да только зачем? Я же для него никто, шлюха, подстилка, пустышка, как Эмир меня назвал. Зачем скрывать от меня свои измены и игнорировать? Никогда не поверю, что за целую неделю у него не было хотя бы минуты, чтобы позвонить мне и, мать его, назвать истинную причину его отсутствия. «Алина Григорьевна, прошу вас, не плачьте», — грустным голосом произносит женщина, а я не могу прекратить обильно увлажнять слезами шелковую ткань наволочки. «Ну-ну, девочка, не надо, мне невыносимо на это смотреть». Матрас рядом со мной проседает, и через пару секунд я оказываюсь заключена в теплые объятия служанки. И что удивительно, даже не пытаюсь отстраниться и не испытываю отвращения. Наоборот, я крепче жмусь лицом к ее грудной клетке, утыкаясь носом в белую хлопковую блузку, пахнущую какими-то пряными специями, и продолжаю плакать в руках абсолютно чужого мне человека. «Я еще немного, хорошо?» Едва проговариваю слова. Слезливый ком сдавил голосовые связки. «Просто мне так плохо, и я так сильно соскучилась по маме, что...» «Тихо, тихо, я все понимаю, Алина Григорьевна. Плачьте, сколько потребуется». Она заботливо гладит меня по голове, и я плачу. Плачу, пока все резервы слез не истощаются. Знаю, завтра наберется новая порция рыданий, но сегодня я вылила из себя все. «Спасибо». Отстранившись, благодарю я, ощущая некую неловкость перед женщиной. «Не за что. Не знаю, что на меня нашло. Сами же сказали, что очень соскучились по маме. И это нормально, вы еще такой ребенок». Да уж, с тяжестью выдыхаю я, протирая раздраженные глаза. «Я хотела бы дать вам совет, если вы позволите». Вдруг выдает она, удивляя меня не на шутку. «Совет?» Скептически изгибаю бровь. «Да, мне хотелось бы вам сказать то, что я сказала бы своей дочери, окажись она в вашей ситуации». Стираю последние капли слез в щек, я внимательно смотрю на женщину. «Совет от прислуги?» Мама бы рухнула в обморок от подобных предложений обслуживающего персонала, но я в своем угрюмом состоянии считаю, почему бы и нет. Хуже он точно не сделает. Я одобрительно киваю, и на губах служанки появляется мягкая улыбка. «На вашем месте я перестала бы накручивать себя без веского на то повода. Ваш муж очень занятой человек, я уверена, что у него имеются веские причины не возвращаться ночевать домой». «Мне бы твою уверенность», — с грустью усмехаюсь. «Так вы поверьте в это, по-настоящему поверьте, а также в то, что вы не безразличны своему мужу». «Не безразлично? Вот только этих глупостей не надо. Ты же не знаешь, что между нами происходит». «Возможно, и так, Алина Григорьевна, но я определенно знаю и вижу то, чего вы не замечаете. Иногда человек со стороны может увидеть гораздо больше. И уж поверьте мне, вы очень дорогие миру, пусть он и пытается убедить вас в обратном. Чутье мне подсказывает, что он не стал бы жениться на девушке, если бы не испытывал к ней сильных чувств». Так он и испытывает, только эти чувства астрономически далеки от любви. Он ненавидит меня, презирает, потому что я ошиблась, а я люблю его и ничего не могу с этим поделать. Не знаю, почему настолько откровенничаю с прислугой. Но черт, мне это необходимо. Я так давно ни с кем не разговаривала по-человечески. Вы можете попытаться изменить отношение мужа к себе. И как же мне это сделать? Стирать память я не умею, а кроме этого, боюсь, ничто не способно заставить Эмира меня простить. Неправда. Есть очень много способов, как женщина может задобрить мужчину. О да, мне ли не знать. Я каждую ночь его задабриваю. Да только толку ноль. Нет, я не совсем это имела в виду. А что? Вам следует прекратить морить себя голодом, вариться в ненужных мыслях и... для начала попытаться просто поговорить с мужем. Обычный разговор иногда может решить множество проблем. Или хотя бы стать началом для их решения. Что скажете? Скажу, что твои слова имеют место быть, но только как мне с ним пообщаться, если Эмир не появляется дома и не отвечает на мои звонки? Элементарно, Алина Григорьевна. Улыбка женщины становится шире. Как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Ты предлагаешь мне поехать к нему на работу? Прислуга кивает, и я ненадолго задумываюсь. А неплохая идея, кстати. Почему бы не удивить Эмира и не навестить его в офисе? Это же не запрещается, правильно? Правильно. К тому же я ничего не знаю о его работе. Будет интересно посмотреть на мужа в роли начальника строительной корпорации. А знаешь, ты права, я завтра же поеду к нему. Значительно приободрившись, заявляю я. Скажи, сколько я тебе должна? Что? Сколько тебе дать денег? Она округляет глаза, будто я сказала нечто из ряда вон выходящее. Что вы, не нужно денег, Алина Григорьевна? Но как тогда мне тебя отблагодарить? Непонимающе хмурюсь. Дома я привыкла платить охране или прислуге за любую мелочь. Простого спасибо вполне достаточно, теплым голосом произносит женщина. Я сомневаюсь еще несколько секунд. Для меня очень странно, что кто-то помог мне за простое спасибо. Но в итоге я благодарю ее, и она направляется к выходу из спальни. Извини, окликаю ее, когда худощавая служанка доходит до двери. А как тебя зовут? Надежда. С улыбкой отвечает она, рисуя на моих губах ответную. Приятно познакомиться, Надежда. И еще раз огромное тебе спасибо. Не думала, что в этом доме работает такой приятный человек, как ты. Надежда тихо усмехается, кивает и скрывается за дверью.